Подумать только, проживать в городе, где можно увидеть, как автор Тома Сойера или кто-то сильно смахивающий на него трясется по мостовой в коляске. «Он живет вон там, в Истхилле», — пояснил полисмен, — «в 3 милях отсюда». Началась погоня в наемном экипаже вверх по склону ужасного холма, где вдоль дороги цвели подсолнечники, приветливо кивали зерновые и мычали коровы, которые словно сошли со страниц Harper's Magazine и, стоя в картинных внушительных позах по колено в клевере, казалось, снова напрашивались на фотографию. Должно быть, великий человек не впервые подвергался преследованию со стороны визитеров и поэтому укрылся на вершине холма. Вскоре извозчик остановил экипаж перед жалкой белой лачугой и потребовал мистера Клеменса. «Я знаю, он большая шишка и все прочее», — пояснил он, — «но разве сообразишь, что может взбрести в голову по части местожительства человеку такого сорта?» Молодая леди поднялась нам навстречу из густых зарослей, где она занималась рисованием цветов чертополоха и золотых шаров. Она наставила пилигрима на путь истины. «Милый домик в готическом стиле по левую руку от дороги. Это совсем рядом». «В готическом?» — отозвался возчик. «Редкие экипажи пользуются этой дорогой, если приходится забираться сюда». И он дико взглянул на меня. Действительно, домишко выглядел очень мило, хотя ничего готического в нем не было. Одетый в юном, он стоял посреди обширного участка и выходил на дорогу верандой, загроможденной стульями и гамаками. Крышей веранды служила решетка, сплетенная ползучими растениями, и солнечные лучи, просачиваясь сквозь нее, играли на сверкающих досках пола. Решительно это уединенное место подходило для работы идеально, если только человек обладал способностью трудиться посреди всех этих ветерков и шелеста длинных колосьев. Леди, которая появилась внезапно, очевидно, привыкла к расправе с неистовыми чудаками. «Мистер Клеменс только что отправился в город. Вы найдете его в гостях у Шурина». Теперь, когда Марк Твен оказался в пределах слышимости обыкновенного окрика, стало ясно, что погоня велась не напрасно. Я тронулся в путь как можно скорее, и мой возница, звучно ругаясь, без особых приключений спустился на тормозах к подножию холма. В те несколько мгновений, которые истекли между звонком в дверь Шурина и ее открыванием, я впервые подумал о том, что Марк Твен может быть занят сейчас другими делами, более важными, чем пустая трата времени в обществе лунатиков, сбежавших из Индии, даже если те преисполнены восторгом и преклоняются перед его персоной. Так или иначе, что я собирался делать и говорить в чужом доме? Вдруг гостиная окажется полной народа? Может быть, там болен ребенок? Как объяснить в таком случае, что я хотел всего-навсего обменяться рукопожатием с писателем? Вот как разворачивались события. Представьте просторную полутемную гостиную, огромное кресло. В кресле сидит человек, одни глаза с гривой седых волос, с темными усами, которые нависали над тонко очерченным, словно у женщины, ртом. Затем сильная ладонь квадратной формы сжала мою руку, и я услышал самый тихий, спокойный и ровный голос в мире. «Итак вы говорите, что считаете себя должником, и пришли сказать мне об этом. Вы не смогли бы вернуть долг с большей щедростью». Пуф, из кукурузной трубки. Я всегда считал, что трубка с берегов Миссури доставляет курильщику наивысшее наслаждение. Только взгляните. Сам Марк Твен развалился передо мной в громадном кресле, в то время как я курил с почтительным видом, как это подобает в присутствии старшего. Прежде всего, меня поразило, что он оказался пожилым человеком. Однако после минутного размышления я сообразил, что дело обстоит иначе, а еще через 5 минут, причем глаза наблюдали за мной неотступно, заметил, что седина всего лишь случайность. самого обыденного свойства.